забыл о простыне, глупец. Зверь забирается в Михайловский сквер, перебегает от дерева к дереву, сокращая расстояние. Они идут вокруг, прямо по площади, заворачивают в проулок, скрываются в подворотне, пересекли двор, еще одна подворотня, остановились, открыл дверь, пропускает ее вперед. Они здесь, за дверью, обитой клеенкой, на клеенке мелом, квартира 3. Бегу во двор, окна высоко, видны только занавески. Вернулся, дернул за ручку, ногтями скребнул по клеенке. Диск французского замка. Ошпарила затылок сумасшедшая мысль. Нужна шпилька, булавка. Как-то в ремесленном мы не могли попасть в мастерскую, потеряли ключ. Пришел преподаватель и канцелярской скрепкой открыл замок. Шарю в карманах, хотя знаю, что в них ничего нет и быть не может. Ищу в подворотне. В поисках выхожу во двор, ничего нет. Вою от отчаяния почти вслух. Делаю второй круг по двору. Натыкаюсь на детей. Они возятся у велосипеда. Машинально взглянул на вязаную шапочку. Шейка перетянута шарфом. Булавка. Хватаю мальчонку. Поднял в воздух. Сажаю и мчу по двору, толкая сзади. Ух! Он покатился дальше. Я в подворотню. Булавка не лезет, толста. Сплюскиваю зубами. Мягкая щелк и... Дверь сама пошла на меня. Темень споткнулся, ощупью на четвереньках, взбираясь по лестнице. Уютный коридорчик, светится стеклянная дверь. Прилипаю к вешалке, рядом с белым пальтом, и перестаю дышать. Побежали секунды. В тишину квартиры, как сквозь вату, долетают со двора детские голоса. Но вот... Звук. Звук настолько неожиданный, что не сразу понимаю, что это. Так, кажется, шелестит бумага, когда перелистывает книгу. Начали, милый. Это она. Но зверь не бросается в комнаты. Не душит и не рвет жертва на части. Зверь поджимает хвост и собирается покинуть меня. Это из-за того, что все вокруг потекло, все начало таять. Мягкими толчками входила и заполняла коридор мелодия. Вот еще один рояльный аккорд с россыпью нежных нот. Еще почти такой же, но более грустный, вступил голос, будто тронули хрусталь. Взгляни, под отдаленным сводом гуляет бледная луна своим сиянием. Пение оборвалось. Мелодия уходит вперед, ломается и обрывается тоже. — Там кто-то есть, — сказал хрустальный голос. Дверь распахнулась. Передо мной мальчик, бледный и очень худой. Он спокойно разглядывает белое пальто. Из комнаты выходит Людмила. «Я же знал, что тут кто-то есть. Вы разве не слышите?» Она хочет что-то сказать мне, но не успевает. В дверях мужчина. «Папа, ты тоже ничего не слышишь? Вот же!» Мальчик ткнул рукой в пальто, потом рядом, потом в меня. «Простите, Игорь Романович», — тихо говорит Людмила, — «это Виктор, понимаете?» Мужчина улыбнулся. «Ванечка, пойдем, милый, пойдем». Мальчик послушно уходит за Людмилой, мужчина тоже. Я остаюсь у вешалки в состоянии полнейшего столбняка. Вышла она тотчас. Надела пальто, схватив меня за рукав, тащит к выходу. До сквера прошествовали в глубоком молчании. Скамейки пусты. Мы сели. Когда на Демидовом переулке взорвалась 500-килограммовая, Ванечке не было и 2 лет. Мать не проснулась, а Ванечку откопали девочки из ПВО.